Глава сороковая. Два дня прошло, и сразу после завтрака мы рванули к кузнецу. На двух каретах. Одну оставить для работы, а на второй вернуться. Слуги перегонят лошадей, выпряженных из кареты. Кузнец вышел нам навстречу, коротко кивнул и протянул замечательную, на мой взгляд, пружину. В диаметре где-то сантиметров 15. 5 витков кованой стали или какого другого металла, я совершенно не разбираюсь. И очень тугая, руками ее не сдавить. Я воткнула ее одним концом в землю, наступила ногой на другой конец и начала качаться. Держит, пружинит, то, что надо. Глядя на меня, каждый по очереди поколыхался на пружине и остался доволен. «Да, Клосс, это именно то, что я хотела». Возвращая кузнецу пружину, я дрожала от нетерпения. «Ну, если так, то приезжайте дней через 10, а то и позже». Мы оставили одну из карет и, заехав за вещами, направились в поместье Адлара. К тому же отцу Бенедикту нужно было на следующий день провести мессу. Он был не единственный храмовник, но, как сам говорил, если долго не служить Всевышнему, теряется связь с ним. И мы как раз договорились все вместе пойти на мессу в храм. Дома у Адлара перемены отметили все. Чистота и невесть, откуда взявшийся огромный двор, радовали глаз. Едва покинув карету, я начала восхищенно цокать языком и советоваться, где лучше организовать место отдыха. Сама спросила, сама же и ответила. На противоположной от конюшни стороне. В углу соорудить небольшую беседку, рядом мангал, чуть дальше – качельки. Простенькие, но пусть будут для развлечений. Повсюду поставить лавочки. И, конечно, сформировать настил из травы и дерна, чтобы приятно было босиком ходить. Как же здорово, что в этом мире стекла почти нет. Вернее, есть, но оно очень дорогое, и просто так его не раскидывают. Не нужно внимательно осматриваться, прежде чем сделать шаг босой ногой. Определенно, мне все больше здесь нравилось. В самом доме воздух как будто стал чище. Копоть на стенах, безусловно, никуда не делась. Я же не приказывала мыть стены. А слуги или не догадались, или просто не проявили инициативу. Но в любом случае, камины чистые, воздух отлично циркулирует. Красота. Вместе с тем я задумалась. Если нам предстоит провести здесь зиму, то почему бы хорошенько не отмыть оба имения? Мы же этим дышим, да и лето способствует. Не зимой же этим заниматься. Да, я посоветуюсь с баронами и устроим генеральную уборку. При этом очень удобно, что пока моют и чистят один дом, можно перебраться во второй. Затем я посмотрела запасы золы. Две здоровенные бочки просеяны и набиты доверху. И работа продолжается. Отлично. Какой сегодня удачный день! Я еще у Волда организую сбор золы. А что, пусть стоит, дожидается своего часа. Хотелось немедленно организовать уборку и стирку всего, что можно постирать. А еще кинуться обустраивать уголок на улице. Но нам завтра на мессу. Как мы переживем стихийное бедствие? Вернее, я-то справлюсь, а балованные бароны? В общем, этот день будет у нас подготовительный. Завтра сходим в храм и оттуда уедем к Волда дней на 5 для верности. Обсудив планы, я решила взять выходной от учебы и занялась обучением слуг уборки. Рассказывала, что ни один угол не должен остаться без внимания. Любая горизонтальная поверхность промыта. И потолок желательно тоже отмыть. На нем же вон какой слой копоти. Да, тяжело и трудоемко, но я же никого не тороплю. Мало того, сами мы уедем, чтобы под ногами не мешаться. После обеда вместо ленивого отдыха я потащила баронов гулять. На ближайший луг, что располагался возле дома Адлара. Вот отсюда мы вырежем, вернее, слуги вырежут куски травы вместе с землей и перенесут во двор. Таким образом, у нас в один момент появится превосходный ковер под ногами. Останется только его облагородить, подровнять траву, полить и оставить на несколько дней, чтобы освоилась на новом месте. «Это у вас так делают? Хитро!» Мои друзья ходили по лугу и как в первый раз рассматривали траву под ногами. Видела в магазине рулонный газон и вспомнила удобное изобретение. Мы позвали слуг и начали руководить процессом. Здесь копай, здесь не копай. Довели их до нервного тика, но в конце концов добились желаемого. Конечно, можно было и самой объяснить, что да как, но я и так все сама, а бароны вроде как в стороне. Не дай Всевышний загрустят и к выпивке потянутся, пусть уж лучше вносят суету. «А что про качели?» – напомнил отец Бенедикт, едва улеглась суматоха. «Здесь нужен столяр». Нетерпение храмовника было вызвано моими рассказами о чудо-качелях. Я надумала несколько самых простых. Первые – для неспешной беседы. Доску поставить на распорку и усадить двух человек по краям. Один отталкивается ногами и взлетает, другой поджимает ноги и опускается вниз. Детский сад – ясельная группа, но в этом мире и такого нет. Вторая модель – крутящаяся, и рассчитана она на 4 человек. Столб вкапывается в землю, к нему крепятся две поперечины с сидушками. Потом, зная, отталкивайся от земли ногами и крутись по кругу в свое удовольствие. Но покорила храмовника третья модель, на одного человека, когда с перекладины свешивается сиденье и можно качаться туда-сюда. Хотя эта модель подразумевает и солнышко, кручение вокруг оси. Вот где буря эмоций и адреналин бурлит. Я даже улыбалась, вспоминая, как мне нравилось в детстве развлекаться подобным способом. «Так, поехали к нему. Чего ждем?» – переминался с ноги на ногу отец Бенедикт. «Нет, лучше пойдем пешком». Столяр жил в деревне под горой, недалеко от храма. От нас его дом было прекрасно видно. Мы уже заглядывали к нему, когда искали спеца по каретам. Мое предложение нашло поддержку у всех. Все же интереснее, чем дома сидеть. И мы направились в деревню.